Испугалась собака и убежала. Зайчик опять в лес пошел, сел, плачет. Услыхал это медведь. Спать не дает. Я. А ты кто таков? Заяц. Ну, о чем, заяц, плачешь? Как же мне не плакать? Была у меня избушка на лесной опушке. Пришла коза, забралась на печь. Меня домой не пускает. Ну ладно, ну не реви. Не реви, не реви. Пойдем, я козу выгоню. Да она страшная. А я страшнее. Пойдем. Ну, пойдем. Здесь, что ли? Здесь. А коза там? Там. Ну вот я и сейчас покажу. Кто в заячью избушку залез? Я коза Дереза, а ты кто? Я Михайло Потапыч Топтыгин. Поди, коза, вон! Не пойду. Я коза Дереза, всем повыколю глаза. Я тапы-тапы ногами закалю тебя рогами. Ложками затопчу, хвостиком замеду. Ишь, какая рогатая, бородатая. Нет уж, лучше я ее потом выгоню. Ты посиди тут, заяц, повремени маленько. А я пойду, не досуг мне. Медведюшка, батюшка, да куда же ты? Не, не досуг мне, не досуг, некогда. Ушел, и козу не выгнал. А что же мне делать-то теперь? Бедный я, разнесчастный. Сидит заяц, плачет, вдруг слышит, что такое. Пчелка над головой вьется. Кто тут плачет? Заяц. А ты кто? Я пчелка, колка-иголка. О чем, заяц, плачешь? А как же мне не плакать? Была у меня избушка на лесной опушке. Пришла коза, забралась на печь. Меня домой не пускает. Не плачь, я твоему горю помогу. Выгоню козу. Выгонишь? Где тебе, пчеле, козу выгнать? Ее и медведь боится. Выгоню. Сиди тут, жди. Летела пчела, покружилась над крыльцом, в окошко влетела, да как ужалит козу прямо в нос. Коза с печи спрыгнула, ногами топочет, головой крутит, бородищей во все стороны трясет. Такого шуму наделала, что старик со старухой услыхали, да и в лес прибежали. Старуха, давай веревку козу привяжу, да домой поведу. Да дедушка, да бабушка, да я своей охотой пойду. Вишь ты, охотой. А что так? Не хочу в лесу жить. В лесу, ой, пчелы кусаются. То-то пчелы. А зачем бегала? Больше не буду. А упрямиться будешь? Нет. Тебя, дедушка, слушать буду. Тебе, бабушка, молочка принесу. Полно вымечка и копытечка. Ну, смотри, а то хворостин-то вот она. Ладно уж, ладно, старик, домой пора. Ночь на дворе. Дочка-то поди заждалась нас. Пойдем. Пойдем, старуха. Пойдем, что ли, коза дереза? Пойдем, дедушка. Пошли они домой. А зайчик видит, козы нет, да скорее в избушку, да на печку. Наелся, напился и спать завалился.